Почти во всех колымских лагерях, даже предназначенных только для уголовников, встречались политические осужденные. Среди них были старые большевики, военные, люди творческого труда, священнослужители разных конфессий, епископы, старцы, монахи, мулы, раввины, ламы. Эти страдали за то, что во времена всеобщего отречения не отказались от своей веры. И независимо от того, какому поклонялись Богу, гонимы и оскорбляемы лагерной администрацией, уголовным миром, а иногда и политиками-атеистами, они были истинными подвижниками и мучениками. Чаще других встречались христианские священнослужители. «Я не смею отнести себя к верующим, не знаю, как назвать то внутри меня, перед чем бывает стыдно, к чему обращаюсь со своим унынием и отчаянием, чей суд меня на самом деле страшит. Но при виде в лагере этих смиренных, кротких, всепрощающих людей, которых язык не поворачивается назвать несчастными, я почему-то каждый раз укрепляюсь в надежде, что зло обязательно будет побеждено добром. На лагпункте разрезном, где было человек 300-350, содержались политические, уголовники, священники. В 1951 или 1952 году привезли 10 тибетских лам. Они бежали из коммунистического Китая, попали на территорию СССР и оказались на Колыме. Жили все в одном бараке. Старые, молчаливые, сгорбленные. Они мне всегда нравились. И вообще, их в лагере никто не обижал. Но однажды, я помню, у них в бараке собралось много народу. Среди них были политические и уголовники. Шел мягкий диспут. Священникам задавали вопросы. Спорили в основном политические. Я внимательно, молча слушал. В разговоре упоминались Везувий, Титаник, Советско-финская война 1940 года. И, конечно, спорили о том, почему мир устроен так, что страдают и гибнут безвинные люди. Вопросы чаще всего адресовали священникам. Когда ответить было затруднительно, они повторяли со смиренной улыбкой: «Так Богу угодно». Я помню, как один из спорщиков просил ответить на такой вопрос. «Сегодня, — говорил он, — те, кто не верит ни в одного Бога, не исповедуют никакой религии, согнали в лагеря всех нас, сотни тысяч верующих и неверующих, людей разных национальностей и возрастов. Миллионы верующих убивают. Так Богу угодно. Большинство из нас никогда не вернется отсюда, не увидит воли. И это Богу угодно». Тут поднялся вор Витька Живов. «Ну, объясните мне, отцы, у меня мать почти святая, я так считаю. Она выкормила и вырастила нескольких детей. Ничего, кроме хорошего, в жизни не сделала. Ничему плохому нас не учила. Не обо мне разговор. Я с детства где-то в другой стороне. Но мой старший брат прекрасно учился, погиб на финской войне, а на войну его послали люди, не верившие ни в Бога, ни в черта. И с ним погибло еще 500 000 человек, а моя мать и обе сестренки умерли в Ленинграде во время блокады. Скажите мне, это угодно было Богу? Священники говорили о первомучениках, живших в страшные времена духовной жизнью, о бессмысленной жестокости людей, о смирении и любви, единственной, способной спасти человеческую душу. Витьку Живого их утешения не убедили. Он обвел всех тяжелым взглядом. «Если все это Богу угодно, то мне такой Бог не угоден». В 1954 году, после резни с беспредельщиками, с Линкового, о чем рассказ еще впереди, Витьке будет вынесен смертный приговор за убийство, и его приведут в исполнение. И все-таки страдальцы за веру, самою своей безропотностью и подвижничеством, по мере сил умягчали нравы. И когда в бараке разгорался спор, наполняя все вокруг злобной руганью, а какой-нибудь священник, как ни в чем не бывало, подбрасывал в печку поленья или протягивал больному размоченный в воде кусочек хлеба от своего пайка, эти простые дела у всех на виду разряжали накаленную атмосферу, отводили грозовые разряды. Политики из партработников, военных командиров, пишущих людей, ученых и студентов. Многие из них, попадая в бараки к уголовникам, чаще всего старались приспособиться к новым обстоятельствам. В отличие от воров, охотно шли портняжничать, сапожничать, помогать на кухне, работать фельдшерами или кем угодно в медпунктах. Это был способ выживания. Если кому-то удавалось эти должности получать, не подлича, никого не расталкивая локтями, у воров не было к ним презрения, какое наблюдалось у некоторых их же товарищей по партии, по армии, по институту. Эти стремились к тому же, но их не брали, и они выдавали свое невезенье за принципиальность и революционную непримиримость. Их стычки между собой на этой почве, выдаваемые за идейные споры, у меня вызывали отвращение. Когда политики и уголовники оказывались в одном бараке, грань между ними часто стиралась. Политики бывали комендантами лагерей. Воры часто помогали политикам выжить и отстоять свое достоинство. Место человека в лагерном сообществе зависело не от статьи, по которой его судили, не от образования, профессии, национальности, возраста, а только от особенностей личности. Я знаю метаморфозы, когда после нескольких лет отсидки политики выходили на волю уголовниками, а уголовники оставляли свое прошлое и находили себя в государственных структурах, особенно в подразделениях силовых министерств. Из политиков ближе других мне были трое. В Сусуманской пересыльной тюрьме, малой зоне, Я познакомился с Пичугиным.